Покупатель появляется минут через 10, когда я уже начинаю беспокоиться. Я знал его лишь под кличкой Тертый, а он меня под прозвищем Стрелок. Покупатель опрятен и неприметен. Простой костюм, незапоминающееся лицо. Молодой парень с дипломатом в руке. «Добрый вечер, Стрелок», — говорит он мне. Голос излишне ровен. Тертый общается через программу-переводчик. «Доброе утро», — поглядываю я на часы. Это взаимная игра. Выяснить индивидуальное время дайвера, определить, в каком часовом поясе тот проживает, ну, уже немало. «Как я ценю ваш юмор!» Тертый садится на третий стул, вопросительно смотрит на меня. «Урожай созрел?» «Тяжелые вышли яблочки!» Я достаю дискету, кладу на стол. «Честно говоря, я ожидал больше благодарности за подобный труд. Мы ведь условились 6000 долларов, развожу руками. По вашим словам, большего оно и не стоило. Вы считаете иначе? Понимаете, господин Шеллербах?» Тертый вздрагивает. «Вы ошиблись? Как минимум на порядок. Простуда — это мелочь, конечно, но кому нравится валяться в постели с температурой и сопливым носом?» «Мне не нравится». Шеллербах Тертый меняется в лице. Теперь это пожилой мужчина с волевой, но нервной физиономией. «Однако я полагал, что слово дайвера свято». «Не отрицаю. Я отдаю вам файл». Щелчком отправляю дискету через стол. «Но в следующий раз ни один дайвер не пошевелит ради вас пальцем. Вы нарушаете нашу этику, господин Шеллербах. Труд оплачивается в меру его сложности». Шеллербах берет дискету и замирает. Я пью глинтвейн, наблюдая за ним. Оборотень молчит. Это моя операция. Наконец Шеллербах скачал файл, и взгляд его приобретает осмысленность. «Итак», — спрашиваю я. 50, говорит Тертый. «Каждому?» Он молчит. Очень-очень долго. «Это деньги. Живые. Полнокровные, необлагаемые налогами. Пришедшие ниоткуда и ушедшие никуда. Ваш счет!» Я протягиваю ему бумажку, на ней номер счета в Швейцарии. «Отрицательные проценты? Вы очень осторожны, господин дайвер». «Иного выхода нет, Петр». Он сдается. Я знаю его настоящее имя, он мое нет. Банк не выдаст меня никогда, даже если международный трибунал заявит, что я людоед и виновен в геноциде. За это и платятся отрицательные проценты со счета. За полную безопасность. 50 каждому. Я делаю жест доброй воли, господин дайвер». «Прекрасно». Несколько секунд, и на мой счет перетекают 100 тысяч долларов. Это много. Это очень много. Годы спокойной жизни в виртуальности. «Вы согласитесь на дальнейшее сотрудничество?» Достаю свою чековую книжку, с удовольствием разглядываю цифру. Потом выписываю чек на 50 тысяч и отдаю оборотню. «Вполне возможно». «А на постоянный контракт?» «Нет». «Чего вы так боитесь, дайвер?» Во взгляде Шеллербах любопытство. «Чего я боюсь?» «Имени?» «Питер. Настоящая свобода — это всегда тайна». «Я понимаю», — соглашается Шеллербах. Косится на Романа. «Вы тоже дайвер? Или просто ходячий набор вирусов?» «Дайвер», — говорит Роман. «Что ж, удачи вам, господа». Шеллербах отходит на шаг, останавливается. «Скажите, как это быть дайвером?» «Очень просто», — отвечает Роман. «Надо знать, что все вокруг игра, фантазия». Шеллербах кивает, разводит руками. «Не получается, увы». Он уходит по тропинке, мы смотрим ему вслед. Потом я наполняю наши бокалы. «За удачу!» Роман явно еще не оценил масштабов случившегося. Молчит, крутит в руках бокал. «Леня, скажи, ты счастлив?» «Конечно». «Большие деньги». Он разглядывает чек, потом решительно поднимает бокал. «За удачу!» «За нее!» соглашаюсь я. «Ты не исчезнешь из глубины?» «Нет». Роман кивает с явным облегчением, отпивает вина, говорит: «Знаешь, с тобой интересно работать, ты необычный». На миг мне кажется, что мы подходим к той небывалой грани, когда дайверы открываются друг другу. Аналогично, Рома. Оборотень встает резко, порывисто. «Мне пора, ко мне пришли!» Он растворяется в воздухе, бокал падает на пол, катится, звеня и подпрыгивая. «Удачи тебе, Роман!» — говорю я в пустоту. «Одиночество. Изнанка свободы. У меня не может быть друга. Счет!» — зло говорю я в пустоту. «Счет живо!»